полезнее. То, что делаешь тут, отразится на реальности. Выйдя из капсулы, ты заметишь, что многому научился. Научишься успокаивать, злить, пугать, и даже давать радость и наслаждение, усмехнулся он. Сила эта имеет много путей развития. У тебя еще все впереди. Это нужно обдумать. Обдумай. Что думаешь обо всем происходящем? Сложно сказать, нужно дождаться, когда проснутся остальные, и узнать все, что известно. Алиса так точно что-то должна знать. Хаем, кажется, все уже просыпаются. Удачи. Я вскоре и сам проснулся. Первое, что почувствовал, это запах ее волос. Когда открыл глаза, Алиса также была рядом. Не ожидал от нее таких действий. Вот правда не думал, что она ляжет со мной. Я был слишком уставшим, чтобы все осознать. Она рядом. Означает ли это, что я ей все же нравлюсь? Мне так она очень нравится. Я, президент клуба Фриверлаун, потому ничего в отношениях не понимаю. Девушка сама вскоре проснулась. Она такая милая, когда просыпается, медленно моргает слипающимися глазами. Затем она увидела меня. Лицом почти не изменилось, но в эмоциях я ощутил тонну смущения, радости и страха. Слова просто не нужны тут. И так все понятно. Однако валяться со мной дальше она не стала и быстро поднялась. Да уж, не время и не место сейчас для всего этого. Алиса, обратился я к ней. Может, сходим куда-нибудь вместе? После того, как выберемся. Хорошо, кивнула она. Фух, смог. Решился-таки и она согласилась. Что делать дальше, я как-то не знал. Мои отношения с другими людьми не заходили дальше боли от их шквала эмоций. У Алисы же чувства также поднялись, но мне от этого больно не было, даже наоборот. Главное, все получилось, а уж насчет всего остального проконсультируюсь у знающего человека. А черт его знает, куда в этом мире можно девушку повести, я тут пока мало чего знаю. Но потом, сейчас есть другие дела. Дальше говорить мы не стали, просто не знали, что можно еще сказать, потому разошлись заниматься своими делами. Я пошел готовить еду, а Алиса будить остальных. Готовка много времени не заняла, потому, когда все поднялись и пришли в себя, мы позавтракали тем, что у нас было. Как жаль, что никто из нас кулинарию не прокачивает. Очень было бы неплохо сейчас иметь повара. Бонусы от еды порой бывают очень крутыми. Рэй сказал, что есть даже специальные команды, которые охотятся на деликатесы. Есть какой-то секретный навык, дающий бонусы и прокачивающийся от поедания редкой и вкусной еды. Охотники за деликатесами они называются. У таких ребят всегда найдется, что поесть. Решили, что если получится, то к таким ребятам можно будет обратиться. Они мастера в убийствах монстров, точнее они знают все слабые места монстров и изучали анатомию всех созданий. Потому что можно есть и как готовить. Проснулись, поели, прослушали утреннюю песню, молитву от Ванды, заставившую меня кататься по полу от хохота. Я просто представил себе, как на все это смотрит Элистри. Думаю, ей срочно нужно менять в себе последовательницу, потому как та завалит ее странными песнями, вводящими богиню в ступор. Вроде и хорошо спела, а смысл песни явно капает на мозги. А что бы вы подумали, если вас жрец начнет петь вам? Poor unfortunate souls. Кто-то недавно насмотрелся русалочки. И это только начало, она собиралась петь Hellfire. Благо мы ее отговорили это делать. Не думаю, что Элистри переварит песню Фрола. Зато не смогли остановить, когда она начала петь песню Шрама. Кажется, кого-то реально на Дисней потянуло. Но Ванда категорически отказалась петь Хакуна, Матата. Сказала, песни злодеев в разы круче, а остальное – фигня. Ее логика не лишена смысла. Короче, утренняя веселуха была крутой. Я же слил всю ману и энергию убелю, получив от него немного праны. Утренние процедуры поклонения богам. Повеселились, и хватит, а теперь пора делом заниматься. Убрали все вещи, достали все документы, которые только нашли, добыли всякие разные куски газет, рассказали о видениях. Рэй и Алиса в пути тоже наткнулись на одно видение. Они как раз проходили по району красных фонарей, там и узнали начало всего этого. «Ну что же, друзья», — взял я слово. «Мы отдохнули, у нас еще есть время до деактивации купола, так что давайте поговорим о том, что вокруг происходит». Народ собрался. «Я почитал все, что мы нашли, как сделали и вы. Позвольте обрисовать общую картину событий, что произошли в этом городе». «Дерзай», — сказал Рэй. «Так вот», — начал я, — «более 150 лет назад Мирау нашли эти залежи астролита, который питал их летающие корабли, потому как двигатели молящихся духов были только у Аркады. Сначала тут был просто шахтерский город и старые лачуги. Но за годы войны и добычи город рос и развивался. Сюда стекались представители разных народов и рас. Одни приехавшие викельцы чего стоят. Пересечь континент звезды, чтобы попасть сюда. Короче, дела города шли хорошо. И, как и любая кормушка, скоро она привлекала внимание не самых приятных сил, в особенности некую секту черной бабочки. Но об их участии в истории мы еще поговорим. Когда город стал большим и богатым настолько, что уже собственный театр появился, начали происходить жуткие вещи. Убийство девушек, ритуальные убийства, поправила меня Алиса. «Верно», — кивнул я. «Сначала были убиты проститутки, умерли они, судя по карте, в разных местах. Одна в квартале красных фонарей, а вторая в трущобах. Убийства пугали жителей, потому как жертвами вскоре стали простые девушки, а потом и аристократки. Но когда магический минерал в жилах иссяк, убийства прекратились, а как только нашли новые залежи, возобновились. Последнюю жертву убили прямо на главной площади города, на глазах у всех горожан. Все помрачнели. Через мою алую связь все прочувствовали этот момент, и он был довольно неприятным. После, как написано в деле, убийца был приговорен к казни через повешение и похоронен. Однако, имя убийцы было почему-то сокрыто, посмотрел я на документы. Оно будто стерто кем-то, отовсюду. Скорее всего, это работа самого Тумана. Не хочет, чтобы мы знали, кто за все в ответе. Но я опять отвлекся, отложил я бумаги. После этого люди начали таинственным образом умирать, а церковь ничего с этим поделать не могла. Началось безумие. Врата из города на поверхность были закрыты правительством Мирау. Они боялись, что тут какая-то болезнь, и не хотели выпускать инфицированных. Церковь вылечить никого не могла, и ее сожгли. Начались погромы, разруха и убийства. В итоге остался только Туман. И это все, что нам известно. Мы ненадолго замолчали, обдумывая ситуацию. Следом слово взяла Алиса. «Как только мы вошли в эту местность, у меня появилось странное чувство дежавю», — говорила она. «До того, как стать частью белых крыльев Даггера, я была некромантом их демонов Залы и имела дела с разной нежитью. И то, что происходит вокруг, очень напомнило мне все это. Перед нами заточенный дух», — объявила она. «Душа, что была убита, не может покинуть это место и убивает всех тут. Его единственная цель, как мне кажется, это выбраться, но если случится, у всего мира будут большие проблемы. Туман может стать еще сильнее и накрыть собой весь континент. Ведь пока его будут бить там, он останется неуязвимым, потому что все еще тут. И этот туман сильно связан с сектой черных бабочек. А кто вообще эти доппели?» — спросил я. Алиса только открыла рот, но раньше нее начал Рэй. «Опасные типы, способные принимать чужие облики. Есть специальный запретный квест на то, чтобы стать таким. 2 года назад у игроков особенно популярно было быть доппельгангерами. Доппели очень не любят окружающие. Сами посудите. Принимают чужой облик, потому как своего лишены, могут копировать способности, да и определить сильного доппеля крайне сложно. И пока их шутки были мирными, их никто не трогал. Ну подумаешь, в магазине напарили или воровали, ну и квесты себе набирали за раз много. Обычное дело, у нас и не такое бывает. Но эти ребята посчитали, что могут спокойно грабить кланы и саботировать войны. Вот и разозлили они серьезных людей, и решили они извести эту заразу. Нашли способ их определять и начали охоту. Били всех, даже тех, кто ничего пока плохого не сделал. Дошли до того, что многих заставили удалять чара, а квест на обретение этой силы стал охраняться и отслеживаться. Те доппели, которые не удалили себя, теперь работают на кланы и контролируются. Благодарю за пояснение, надулась Алиса. Ну, вот, обидел ее, усмехнулся я. Ладно, извините, профессор Рутлетш, продолжайте, вздохнул палач. Благодарю, все еще обиженно сказала она. Доппели, опасные противники, и нам повезло, что туман убил их всех и использует так топорно. Боюсь, если в ближайшее время мы ничего не сделаем, у нас будут большие проблемы. Туман учится, и скоро они начнут использовать наши умения и способности. Хочешь сказать, что доппели на такое способны? Удивилась Ванда. Да, они могут повторить все, что понимают. Но для этого нужно время и стоят умения у них гораздо дороже, иначе бы они были дико имбовыми персонажами. Я представил себе сражение со своими более умными копиями, и мне стало нехорошо. А представив кучу Алис, требующих их покатать или еще что-то, так вообще ужаснулся. Много Алис, это страшно. О самой секте мне ничего не известно, но, как я полагаю, они кому-то должны поклоняться. Это нужно будет выяснить. Вполне возможно, именно они виновны в случившемся. Благодаря своей силе они могли убивать и оставаться неузнанными. Но вернемся к сути, она сделала паузу. Убийца или сам знал, или взял где-то ритуал, который вполне мог подключить его ко всей мощи астролита в подземье. Хаубгард как раз стоит на точке концентрации этого минерала. Представьте себе человека, способного подчинить себе такую мощь. Да вы и сами видите вокруг это. Ритуал прошел неудачно, спросил Рэй. Нет, удачно. Только подключенный умер и подключился как призрак, пояснила она. Все 8 девушек были убиты в определенных местах, тем самым образуя 8-конечную звезду с шахтой посередине. Каждая убита в определенное время, специальным способом, и каждая девушка уникальна. Вот только убийцу поймали и убили до того, как ритуал завершился. Он просто не дожил до этого, и вся мощь была подключена к призраку, что имеет и плюсы, и минусы. То есть, будучи призраком, он стал неуязвим. Никто так и не понял, что стало причиной смерти. Туман в этом городе – дело обычное. Шляпы говорят об этом, потому понять, что именно с туманом приходит смерть, не сразу смогли. Он, похоже, поняв, что все пошло не так, стал мстить. Будучи распыленным, не собранным в одной точке и пребывая в состоянии все и везде, он не мог мыслить рационально. Доказательство простое. Доппельгангеры, которых он на нас натравил, он учится на ошибках, его реакция замедлена. Да, с каждым разом наши враги все сильнее и способнее, но он вполне мог их сразу отправить. Или же мог сразу всех тварей напустить на нас, но всех он не контролирует. По крайней мере, в полной мере. Даже такому разуму одному не управлять всем сразу. Да и есть еще одно, сказала она. Подсказки. Он явно играет с нами. Тогда ясно, есть ли способ его одолеть. Да, твердо сказала девушка. Я могу провести ритуал, который сделает его сильнее. Соединит весь туман и даст ему полуфизическое тело. Он станет гораздо сильнее, но только так его можно будет уничтожить. Что для этого нужно? У меня есть почти все ингредиенты. Остались еще со времен моей некромантии. Но нужно сделать две важные вещи. Во-первых, отрезать его от источника силы, иначе он останется неуязвимым. А во-вторых, его личные вещи, чтобы провести ритуал. А вот кто такой убийца, мы так и не знаем, хмыкнула Ванда. Некромант из Брахи Яхан жив, заявила Алиса, чем сильно удивила нас. Он плохо помнит, что было тогда, потому что туман истязал его, выпытывая знания по некромантии. Но тумана он знал. Если судить по видениям, которые нам показывали, можно выделить троих подозреваемых», — сказал я. Посмотрел в документы. Мэр Гриффит Веральди, доктор Мерл Абрахам и наш шериф Гаскон Расколов. У всех есть мотивы. Мэр, по словам ведения Яхана, мог быть с некоторыми пропавшими девушками, которых купили у бедняков. Он мог сам убить свою дочь, сказала Ванда. Доктор также может быть им. Особой связи не вижу. Но доктор является патологоанатомом, но вскрытие Джина он не проводил. Да и его тела в морге я не нашла, хотя он мог умереть где угодно, задумалась Алиса. Ну а шериф явно по фамилии, убил старушку, усмехнулся Рэй. Да и Алиса в его кабинете нашла счета и расписки. В долги залез он. Хотя это не доказано. Пока мэр выглядит самым логичным вариантом. Еще можно взять на примету и самого некроманта, подал я идею. Он мог соврать тебе, чтобы замести следы. Или туман контролировал его, мы уже видели, как он может имитировать живых. Предлагаю побеседовать с ним. Именно. Нам нужно больше сведений и посетить все эти места. Как разберемся, попросим поддержки у Ларнея. Тогда наша цель ясна, улыбнулся я. Вот и разобрались. Все стало более-менее ясно. Нет, еще не все, подала голос Ванда. Они с Рэем зарылись в документы и некоторое время бормотали. Сестренка, молодец, заметила, а то я это упустил, нахмурился Рэй. Кто такая Джина? О чем ты? Мы с Алисой переглянулись. Посмотрите на других жертв, он бросил на столик изображение убитых. Они все разные, по внешности и по происхождению. Абхила Шабхатия, из Нади. Кхикиза, судя по внешности, родом с континента Жара. Катери Апер, аристократка родом с севера. Рахесия Краус, пеплика. Софи Веральди имеет европейские черты лица. Ланфин Мо, с востока. Лурия Аулма, полукровка, имеющая эльфийские корни. И Джина Визель. Она немного похожа на Софи, потому непонятно, почему последней была именно она. Может, никого другого не нашлось, предположил я. Тогда бы ритуал не сработал, задумалась Алиса. Джина точно необычная девушка. У нас появилось на одну тайну больше. Навестим ее дом. Значит, так и поступим. Я поднялся. Куда пойдем с самого начала? Сначала в мэрию. Проверим мэра, дом доктора также находится неподалеку, а по пути к шахте заглянем к Яхану, а потом в дом Джина. Судя по адресу, мы сможем посетить все эти места. Возражений нет. Так что собираемся. Собрались мы достаточно быстро. До прекращения действия барьера осталось совсем мало времени, но к его окончанию мы были готовы. Единственное, что меня смущало, это то, что на нас, пока мы были тут, никто не напал. Даже сигнала о попытке не было. Похоже, все это время туман не сидел без дела и готовил нам теплую встречу. Мы же установили алую связь, чтобы не запутаться с доппельгангерами. А с ними мы точно еще встретимся. Враг уже понял, что я могу видеть живых, потому доппельон будет чередовать с мертвяками. Да и видимость жизни может быстро предать, так что засада будет мертвой, а вот атака уже живой, если с обликами. Надеюсь, с глазом и нашей связью он ничего сделать не сможет, потому что тогда у нас будут большие проблемы. Стоит быть крайне осторожными. Барьер пропал. Мы осторожно выбрались из дома. Туман вокруг был не таким густым, слабее, чем вчера. Туман точно готовил нам что-то новенькое. Мы вышли на площадь. Ничего. Глаз тоже не показал никаких проблем. Или наши беды только усилились, или их пока нет. Делать нечего, идти дальше нужно. Наша цель – это мэрия. Идем по площади. Ничего. Тишина. Ничего не чувствую. Глаз тоже ничего не показывает. Все страннее и странней. Площадь прошли быстро. До мэрии тут недалеко. Эта часть города меньше всего пострадала. Следов пожара намного меньше, но больше разграблений и разрушений. Зато тут очень много статуй. Практически на каждом повороте стоит та или иная статуя. Очень похожи на греческие изваяния с богами и героями. Но только тут чаще были плачущие женщины, закрывающие лица руками. Статуй много, даже очень, и с каждой пройденной улицей их становится все больше. Красиво, но немного напрягает. Холоднее вокруг стало. Нам всем это очень не нравилось. Благо мэрия оказалась не так далеко. Большое трехэтажное здание с огромными окнами. Ограждено высоким забором, да и вообще выглядит богато и красиво. На территории мэрии много статуй, особенно статуй самого мэра. То ли он любил сам себя, то ли ничего другого делать местные скульпторы не умели. Полный мужчина с лысиной и длинными усами в разных позах. Часто в тунике или мантии. Мы бы могли отколоть пару шуток по поводу современного искусства, но это было бы слишком банально, потому мы молча прошли внутрь самого дома. А вот внутри все было не так благополучно. Разрухи там оказалось еще больше. От ковра на полу осталось одно название, все портреты мэра на стенах были порезаны, подпалены, залиты краской или сорваны. Вазы разбиты вдребезги, но зато тут много целых статуй, и мебель неплохо сохранилась. Столы, кресла, шкафы, стулья, сундуки. Хотели все обследовать, но решили, что до нас тут и так все как следует обшарили. Да и есть у нас более важные дела. Как закончим, можно будет посмотреть. Похоже, бунтари ворвались сюда и начали погром. Тут много следов разрухи, есть попытки устроить пожар, которые явно пресекались. Нашли пару золотых монет. Вероятно, казну выносили, кто мог, а потом еще и обирали посторонние. Еще нашли пули, сломанное оружие и прочую фигню. Пошли искать кабинет мэра. Нашли не с первого раза, а со второго. Первый раз нашли красивую дверь, которая оказалась уборной. Увиденное немного озадачило, потому что там лежало три ракушки. Даже знать не хочу, как ими пользовались. Но со второго раза дверь нашли быстро. На третьем этаже, все вело прямо туда. Следы разрухи явно шли в одном направлении. Дверь в кабинет была вырублена топором. Мы вошли и увидели его самого. За большим столом, в просто огромном кресле, сидел мэр, или точнее его труп. Полуразложившееся тело, которое для стольких лет неплохо сохранилось. Яркая одежда была вся грязной, в крови, да и запах тут стоял просто ужасный. В руке у мертвеца был пистолет, которым он застрелился. Так испугался того, что с ним сделают, что покончил с собой. Кабинет был ограблен, все ценное вынесли, окно даже разбили. Это может исключать его как подозреваемого, спросил я. Мы ищем не тело, а следы ритуала, его труп тут просто показывает, что он мертв, ответила Алиса. Хотя, скорее всего, это не мэр. Преступника задержали, мы это видели. Будем искать дальше, хмыкнул Рэй и пошел к трупу. Осмотрел его, забрал пистолет, патроны, а потом пошарил по карманам. Несколько золотых колец, кулонный конверт. Похоже, труп трогать люди не стали. Может, грех на душу брать не стали, или просто брезгливые были. Еще в столе обнаружили журнал. Тут были описаны многие махинации мэра. Он неплохо так заработал на строительстве, покупая материал дешевле, чем на самом деле. Еще его жена уговорила его заменить всю дорогу в парке на плитку, которую ее компания производила. Еще тут были некие необычные затраты, которые упоминались как поддержка энтузиазма. Даже не представляю, что это, но на это выделялись крупные суммы. Финансирование шло стабильно и постоянно увеличивалось. Короче, вел стандартную чиновничью жизнь коррупционера. Ничего особенного. Тут даже про статуи тема нашлась. Установил налог на украшение города, потому и наводнил статуями все вокруг. Забавно, сказал Рэй, читая письмо. Посмотрите. Я не хотел. Мне приказали. Я не мог противиться воле верховного князя Аллана. Он велел закрыть врата, тем самым перекрывая подземную реку. Я не знал, к чему это приведет. Нам обещали помощь, приедут целители. Они помогут, но они бросили нас. Началась засуха. Воды почти не осталось, и редкие дожди стали спасением для многих. Бабочки сказали, что так будет правильно. Они обещали поддержку. Все они теперь мертвы. Я был вчера на собрании. Один. Я осмелился и прошел в запретные коридоры, но кроме трупов ничего не нашел. Кто-то добрался до них. Но как только умерла Софи, все пошло по наклонной. Я не хотел этого. Эта предательница собиралась сдать меня. Я был вынужден, я хотел, но он сделал это раньше. Я не должен был его покрывать. Не должен был давать ему завершить все это. Это моя вина. Моя. Простите меня. Простите. Убийцу уже казнили, но все стало только хуже. Туман приходит все чаще и забирает живых. Моей жены больше нет, а теперь идут и за моей головой. Письмо резко обрывается. Видимо, как раз в этот момент стали ломиться в дверь. Он идти на виселицу или костер явно не хотел, потому покончил с собой сам. Еще интересная новость, что бабочек убили. Мэр все же состоял с ними в связи. Именно их он финансировал, возможно, покрывал. Но от них кто-то быстро избавился. Те, кто мог легко менять облики, сливаться с толпой, прятаться и становиться невидимыми, были кем-то найдены. Вероятно, туманом. Мэр, похоже, ни при чем, вздохнул Рэй. Как-то быстро это определилось. Я рассчитывал, что всех мы будем долго разгадывать, а тут такой облом. Да, ладно, махнул я рукой. Это реальная нереальность. Такое вполне могло случиться, да и не подозревал его всерьез никто. У нас есть еще другие подозреваемые. Не боись, братик, улыбнулась Ванда, присаживаясь на стол. Будут у тебя еще сложные загадки. Надеюсь, вздохнул он. Ой, только и вскрикнула Ванда, когда стол неожиданно вздрогнул. Хватай ее. Крик убеля в голове чуть не взорвал мой мозг, но я подчинился и резко дернул девушку на себя. Вовремя. Стол резко ожил. У него появилась огромная зубастая пасть и длинное щупальце, язык, которым оно схватило мою руку и резко дернуло на себя. Рэй среагировал мгновенно и отсек тентаклю. Я же по инерции летел прямо в пасть, но уже с ударом. Лапа дракона. Стол выкинуло в окно, разбив часть стены. Он, дико вереща, вылетает на улицу и падает прямо на статуи. Те, как ни странно, не сломались, а упали. Только сейчас я увидел, что статуи на улице стало как-то многовато. Они все ожили и повернулись в нашу сторону. В их телах открылись огромные зубастые пасти. Тут все здание начало дрожать. «Мимики!» — крикнула Алиса и ударила в толпу статуи черным огнем. Сразу же призвала Вафельку. «Уходим!» Мы рванули к двери, но дорогу преградил шкаф, в котором открылась большая зубастая пасть. Мимик. Вид. Нечисть. Тип. Многоликий. Вот черт. Шторм волчьего духа. Умение разрубает шкаф. Фонтан крови брызнул во все стороны. Мы пробежали дальше, и теперь каждый предмет интерьера становился нашим противником. Крик чуть не оглушил нас. Рев шел из всех комнат сразу. Все здание задрожало. Мы услышали топот, грохот, скрежет когтей и чавканье. Мне открылась полная палитра эмоций, разлитых вокруг. Туман, похоже, нашел более тонкий способ скрывать от меня все это. Он ведь тут царь и бог. Да и мебель мой глаз как врага не показывает. Это движущиеся объекты звук замечает, но никак не предметы. У нас большие проблемы. Глава 18. Все дело в шляпе. «А где я могу найти кого-нибудь нормального?» «Нигде», — ответил кот, — «нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально. Алиса в стране чудес. Резко сворачиваем за угол и несемся со всех ног. В стену за нами врезается толпа статуй и ожившей мебели. Вот уж точно не ожидал такого поворота событий». Увиденная картина напоминает мне странный совместный сон сторонника современного искусства и дантиста. Столько странных и абстрактных фигур с большими кривыми зубами еще поискать нужно. Хотя кто-нибудь то и назовет это искусством. Твари, именуемые мимиками, преследуют нас, дабы сожрать. Но их там много, потому я боюсь, есть нас будут очень болезненно. А что именно нас ждет после смерти, даже представить страшно. Алиса рассказала, что ее чуть не запытал вурдалак, ей повезло, что тиран у нее есть. Но вот каковы наши шансы на побег, я гадать не решусь. Впереди нам преградили дорогу, но, как показывает практика, зря. Рэй уже там и водяным мечом разносит противников в разные стороны. Упавших добили, пока была возможность. Добежали до лестницы, но дорога вниз перекрыта. Там статуи все ползут к нам. Чертовы мимики. Алису только что чуть не цапнула тумбочка, но чертова мебель получила смачный пинок и порцию черного огня. Очень обрадовалась и пошла делиться им с остальными. На Рэя напали злые табуретки, но тому удалось отправить их проветриться. Отбившись от очередного зубастого предмета интерьера, мы рванули подальше. Глаз летучей мыши. Есть. Узнал расположение. За мной. Бегу вперед по коридору. Резко торможу, мимо проносится каменная рука и пробивает с собой стену, поднимая клубы пыли. Впереди толпа оживших, зубастых статуй. Подпрыгиваю и двумя ногами бью мимика, отбрасывая его в толпу. Алиса пустила им вслед черный огонь, и я добавил штормом. Рэй, бей в потолок. Тот без слов подпрыгнул и ударом меча пробил большую дыру в потолке. Я легко запрыгнул в нее, а остальные залезли за мной. Мы оказались на чердаке, тут кроме темноты, пыли, паутины и старой мебели ничего не было, да и та мебель, к счастью, обычная. Все же мимикам нужно было что-то заменять, потому все имеющиеся они унесли сюда. Твари лезут вслед за нами. Мы спешим вперед и доходим до окошка на крышу. Выбравшись, мы встали прямо на крыше здания. Черепица была не очень удобна для того, чтобы стоять на ней, и это нам на руку. Добравшись к центру, я встал там. Задержите их как можно дольше, говорю друзьям и начинаю концентрировать энергию. Народ встал вокруг меня и приготовился к бою. Твари все лезут, туман сгущается. Они уже ползут по стенам, они окружили нас со всех сторон. 10-20-30. Твари добрались до крыши и понеслись на нас. 50-70-90. Алиса напала первой. Черный огонь и лучи магии с ее посоха полетели в противников. Те, кто подходил близко, были откинуты гравитационной силой. 120. 150, 180, 210. Рэй отбивался, не сходя с места, стараясь правильно орудовать водяным мечом, смывая противников вниз. 240, 270, 300. 330. Ванда притягивала мимиков к себе. Она провоцировала их, и те вместо того, чтобы атаковать меня, шли к ней. 360, 390, 420, 450. Твари все наседали на нас. Ожившие статуи, кривые изуродованные монстры лезли со всех сторон. Те, кто лишены своих обликов, те, кто отдали свои лица, чтобы принимать чужие. Несчастные души, что забыли, кто они, но обрели силу быть другими. 480, 510, 540, 570, 600. Это жадность. Это зависть. Это гордыня. Что породило таких существ и зачем они нужны? Один чуть не откусил мне голову, но Рэй вовремя отбрасывает тварь в толпу. Впрыск. Энергия заканчивается, начинаю переводить в нее ману. Еще, нужно еще. Я не знаю, сколько нужно максимум. Я применял этот прием всего раз, потому не видел его пределов. Тогда я с трудом применил его на самом слабом уровне, а как будет сейчас, даже не представляю. 630, 660, 690, 710, 740, 770, 800. Энергии все больше. Мой кулак уже светится подобно солнцу. Его переполняет сила. Друзья начинают сдавать. Врагов слишком много. Они окружили нас. Они везде. Они вокруг. Словно бесконечный поток воды, твари собираются вокруг нас. Крики и вопли монстров сливаются в единый гул вместе с ударами моих друзей. Жуткий шум вокруг. Это уже не только мимики. Нежить сбегается к нам. Они лезут по стенам, толкаются и мчатся. Им приказано убить нас. Они жаждут нашей смерти, но получат только свою. 830, 860, 890, 910, 940, 970, 1000. Мана уже на исходе. Тратить все нельзя. Мне нужно еще убраться отсюда. Мор. К Крик Рэя стал для меня сигналом. Плотное кольцо врагов уже сомкнулось вокруг. «Прочь!» — кричу друзьям. Они тут же исчезли в скачке. Волна покоя. Сила ударила от меня, в секунду принеся сумятицу в ряды тварей. На миг я перестал для них быть врагом, но этот миг стал для них последним. Прыжок вверх, резкий рывок вниз. Умение потянуло меня так резко и сильно, что даже воздух за спиной взорвался. С дикой скоростью сближаюсь с крышей. Рог Кирина. Вся накопленная энергия вырывается в ударе. Волна силой отбрасывается всех вокруг. Импульс проносится по всему зданию, и на миг показалось, что сама гравитация дала сбой. Ведь все вокруг словно подлетели в воздух, а затем все резко обрушилось вниз. Удар в 3000 единиц, с расширенной площадью урона и вложенной силой. Не каждый выдержит такого урона. Страшный удар обрушился вниз. Крыша моментально просела. Здание начало разваливаться, погребая под собой всех, кто внутри, и унося в небытие каждого, кто рядом. Резкая слабость не дает мне двинуться. Вспышка света, и рядом оказывается Рэй. Он хватает меня и переносит на крышу через улицу. Я смог увидеть, как здание, полное врагов, начало быстро разрушаться. Поднялась огромная туча пыли, закрывая обзор. Смотреть дальше мы не стали и поспешили удалиться. Мне идти было нелегко. Многовато сил потратил на все это. Да и в волну много вложил. Рэй помог мне идти. Девчонки тоже тут. Они все выбрались. Хорошо. Мы спустились с крыши и поспешили как можно дальше. Нашумели мы знатно. Интересно, какой уровень у меня будет при выходе, если я такое сделал. А поскольку мы в поте, то у остальных точно будет не меньше. Ох, и разживемся мы тут опытом. Точно больше, чем думали. Сами первоначально на 10 левлов рассчитывали, а уже взяли больше. А сколько будет при выходе? Я в предвкушении. Силы мне нужно быстро восстановить. Сейчас нельзя слабеть. Нужно двигаться. Да и отдыхать времени нет. Осталось всего 2 дня до того, как этот данж окончится. А времени и так мало. Тратить еще очень не хочется. Да и остальные не могут слишком долго находиться в таких условиях без отдыха. Нашли укромное местечко. Какой-то магазинчик шляп. Там засели ненадолго. Алиса позволила выпить ее крови. Только это сейчас может меня восстановить. Ее сладкая, горячая кровь, как всегда, великолепна. Она привела меня в более-менее оптимальное состояние. Девушке укус понравился, как и мне. Она так мило краснеет, когда смущается. Мысли о будущем свидании немного покружили голову, но я их быстро отбросил. Не время. Дальше сам восстановлюсь. «Мы в магазине Зарксиса», — сказала Ванда. «Насколько я помню, Зарксис — это шляпный мастер, который сделал все эти шляпы, из-за которых в стелсе меня так легко заметили. Хотя им еще и туман помогал, да и сам я в стелсе слабоват. Магазин был не очень большим. Тут много шляп, разного вида, фасона и украшений. Тут явно работал не один человек. Мы нашли небольшую комнату, явно раньше принадлежавшую девушке. Тут были и платья. Девушки тут же начали обследовать это место. Шляп красивых тут было много. Я быстро проверил это место на мимиков. Ничего. Хорошо. Эх, вот же неожиданность, вздохнул Рэй. Я со своими глазами не заметил мимиков, а должен был. Удивился я. И что у тебя с глазами? Ну, он повернулся ко мне. Его глаза блеснули белым светом. Дамперам тяжело дается химерология, но есть удачные шансы. Вот я и поставил себе глаза Ферициана. Погоди, офигел я. Разве Ферициан, это не один из самых сильных рейд, боссов Скитбладнира? Да это так, кивнул он. Но у этого босса есть 2 формы, одна драконья, в которой он дико огромен и силен, а вторая, так сказать, человеческая, хотя там человеком и не пахнет, но в этой форме больше магии и всяких хитрых чар. Вот если убить его в форме человека, с него можно забрать такие вот глаза. Дико сложный босс, мы его 1,5 часа били, а уж какая была командная работа, там нужно чуть ли не пошагово знать, что каждый делает. С него я и взял эти глаза. Глаза алчности, так их еще зовут. Они позволяют оценивать все вокруг, видеть суть вещей и понимать их направленность. То есть я могу приблизительно сказать, какое оружие у моего противника, какой оно стихии и сколько примерно стоит, усмехнулся палач. Если, конечно, оружие не скрыто за иллюзией или от прямого взгляда. И как ты это определяешь? По цвету. Каждая вещь светится для меня своим цветом. Со временем я научился разбираться в оттенках. Не самые лучшие глаза, но для ПВП и ПК очень полезно знать наперед, чем владеет противник, на какую стихию у него сопротивляемость. Вот что получаешь с Фирициана. Круто, хмыкнул я. То есть ты видишь направленность, силу, стихию, а может что-то еще. Ну, типа любимый молочный коктейль противника или любимую песню из репертуара Aerosmith. Очень смешно, фыркнул палач. Хорошо, проехали, усмехнулся я. А босс вообще насколько силен? Он один из крутейших боссов в игре. Вспоминай всех, с кем дрался до этого, и можешь смело считать их сосунками. Особенно опасен он в форме дракона. Мне нравится этот босс, потому что он дико хорош и смело может называться не одним из лучших, а самым лучшим. А почему так? В форме человека он довольно предсказуем. Колдует, имеет мощную броню, много щитов, призывает твари и разного рода летающие оружие, обладает невосприимчивостью ко многим стихиям. Но слаженной работой забить можно. Это очень было круто, усмехнулся палач. Когда 10 человек, с четко отрепетированной ролью, выполняют все действия, это завораживает. Если все сделано правильно и выверено до секунды, то смертей вообще нет. Босс, конечно, может выкинуть что-то новое, но это не проблема, а скорее добавление к краскам битвы. Офигенно просто. Как выйдешь из игры, обязательно посмотри на такой бой в инете. Говорю тебе, ты до конца шевелиться не сможешь. А уж когда ты там, это дико круто. Здорово, улыбнулся я. Он так воодушевленно это рассказывает, что я даже сам захотел как-нибудь с таким сразиться. Обязательно посмотрю. А вот в форме дракона босс становится в 10 раз больше, злее и опаснее. Каких-то сверхсложных чар нет, но мощь атак ужасает. Его пещера очень большая, так что там есть, где ему развернуться. Да и еще у него несколько трюков, усмехнулся Рэй. Если пойдем на него, то расскажу. На драконе тоже очень круто, но такой четкости там нет. Короче, все очень круто, хмыкнул я. Полудракон тьмы. Будет интересно с таким встретиться. Хотя, думаю, в башне и так будет много сильных боссов. Поживем, увидим. Мы немного походили по магазину. Там ничего сверхценного не нашлось. Шляп много, но на меня тут ничего стоящего. Однако, девушки нашли себе много ценного. Настроение у них сейчас на высоте. Ну, пусть радуются. Набрали всего. Услышал я за собой. Резкий прыжок в сторону и становлюсь в боевую стойку. Остальные среагировали так же быстро и были готовы сражаться. Однако, вместо толпы врагов позади нас был только один человек в инвалидной коляске. Старый мужчина, в потрепанном сером костюме, серой широкополой шляпе и бинтами на лице и руках. Длинные серые волосы были длиной до плеч. «Хо-хо-хо!» – рассмеялся старик. «Так, кто тут у нас?» Он поднял голову и посмотрел на нас. Лицо было перевязано бинтами, но через них можно было разглядеть множество шрамов. «Вампир, дампир, дроу и тифлинг», — перечислил он нас. «Какая вы забавная компания, Яхан?» — спросила Алиса. «Это вы?» «А, не узнал тебя», — улыбнулся он. «Я слишком стар для всего этого. Как вы выбрались?» — нахмурилась девочка. «Я некромант Брахи, малышка», — усмехнулся старик. «Спасибо, что отвлекли туман, я сумел подчинить себе мертвяка и тот вытащил меня. А пока туман был занят вами, я сумел спрятаться. Так вот он, некромант Брахи, тот, кого туман держал все эти годы тут, выбивая его знания. Сильный дед, выдержал столько лет пыток». Он подкатился к тумбочке и достал оттуда бутылку. «Ах, старина Зарксис, ты все же сохранил эту бутылку. «Эльфийская слеза, отличный коньяк», — покачал он головой. Открыл бутылку и выпил из горла. «С годами только лучше. Как жаль, что ты покончил с собой», — вздохнул старик. Заркс был веселым парнем, отличным шляпным мастером, даже собиратели голов приходили к нему за консультацией. Отличным другом был. «За тебя». Он поднял бутылку, а затем отпил еще. Его жена влюбилась в странствующего волшебника и убежала с ним. Повелась на сказку о ходячем замке. Ее сердце наверняка уже в банке на столе того колдуна. Дура. А парень не выдержал, да и беды в городе большие, вот и повесился, он кивнул в окно. Там была одинокая могила рядом с деревом. Он верил в страну чудес, потому будем надеяться, что этот шляпник успеет на чаепитие.